Глава 4. И в эти же дни, двумя днями позднее братьев Бездетовых, приехал в город инженер Аким Скудрин, младший сын Якова Карповича. Сын не пошел к отцу, остановившись у теток Капитолины и Риммы. Инженер Аким приехал без дел, у него была свободная неделя. Капитолина Карповна идет к окну. Провинция, кирпичный, красный, развалившийся забор упирается в охренный с бельведером дом на одном углу, а на другом — церковь. Дальше площадь, городские весы, опять церковь. Идет дождь. Свинья нюхает лужу. Из-за угла выехал водовоз. Из калитки вышла Клавдия в смазанных сапогах, в черном до сапог пальто, в синей повязке на голове. Опустила голову, перешла улицу. Пошла под развалинами забора, ушла за угол на площади. Глаза Капитолины Карповны светлы. Она долго следит за Клавдией. За стенкой Римма Карповна кормит внучку, дочь старшей своей Варвары. В комнате очень бедно и очень чисто, прибрано, устоялось десятилетиями, как должно быть у старой девы, девы-старухи. Узкая кровать, рабочий столик, машинка, манекен, занавески. Капитолина Карповна идет в столовую. «Римочка, давай я покормлю внучку. Я видела, как ушла Клавдия. Варя тоже ушла?» Эти две старухи, Капитолина и Римма Карповны, были потомственными, почетными, столбовыми мещанками, белошвейками, портнихами. Жизни их были просты, как линии их жизни на ладонях левых рук. Сестры были погодками, Капитолина старше. И жизнь Капитолины была полна достоинства мещанской морали. Вся жизнь ее прошла на ладони всех городских глаз и всех городских правил. Она была уважаемым мещанином. И не только весь город, но и она знала, что все ее субботы прошли за всеночными. Все ее дни склонились над мережками и прошивками блузок и сорочек, тысяч сорочек, что ни разу никто чужой не поцеловал ее. И только она знала те мысли, ту боль проквашенного вина жизни, которые кладут морщины на сердце. А в жизни были и юность, и молодость, и бабье лето, и ни разу в жизни она не была любима, не знала тайных грехов. Она осталась примером всегородских законов. Девушка, старуха, проквасившая свою жизнь целомудрием пола, Бога, традиций. И по-другому сложилась жизнь Риммы Карповны, тоже белошвейки. Это было 28 лет тому назад. Это длилось тогда 3 года. 3 годами позора, чтобы позор остался на всю жизнь. Это было в дни, когда годы Риммы закатились за 30, потеряв молодость и посеяв безнадежность. В городе жил казначейский чиновник, актер-любитель, красавец и дрянь. Он был женат, у него были дети, он был пьяницей. Римма полюбила его, и Римма не устояла против своей любви. Все было позорно. В этой любви было все позорящее женщину в морали уездных законов, и все было неудачно. Кругом стояли леса, где можно было бы сохранить тайну. Она отдалась этому человеку ночью на бульварчике. Она постыдилась понести домой изорванные и грязные в крови, в святой сущности крови, панталоны. Она засунула их в кусты, и их нашли всенародно на утро мальчишки, и ни разу за все 3 года ее позора она не встретилась со своим любовником под крышей дома, встречаясь в лесу и на улицах, в развалинах домов, на пустующих баржах, даже осенями и зимой. Брат Яков Карпович прогнал сестру из дома, отказавшись от нее. Даже сестра Капитолина стала против сестры. На улицах в нее тыкали пальцами и не узнавали ее. Законная жена казначейского актера ходила бить Римму и наущала тоже бить слободских парней, и город своими законами был на стороне законной жены. У Риммы родилась дочь Варвара, ставшая свидетельством позора и позором. У Риммы родилась вторая девочка, Клавдия, и Клавдия была вторым свидетельством позора. Казначейский любитель уехал из этого города. Римма осталась одна с двумя детьми. В жестокой нищете и позоре женщина, которой тогда было уже много за 30 лет. И вот теперь прошло почти 30 лет с тех пор. Старшая дочь Варвара замужем, в счастливом замужестве, и у него уже 2 детей. У Риммы Карповны 2 внучат. Муж Варвары служит, Варвара служит. Римма Карповна ведет большое хозяйство, родоначальница. И Римма Карповна, добрая старушка, счастлива своей жизнью. Старость сделала ее низкой, счастье сделало ее полной. У низенькой полной старушки такие добрые и полные жизни глаза. И у Капитолины Карповны теперь только одна мысль. Жизнь Риммы, Варвары, Клавдии, внучат, ее целомудрие и всегородская честность оказались ни к чему. У Капитолины Карповны нет своей жизни. Капитолина Карповна говорит: «Риммочка, давай я покормлю внучку. Я видела, как ушла Клава. Варя тоже ушла?» За окнами провинции, осень, дождь. И тогда в прихожей скрипит блок, мужские сапоги топают о пол, чтобы стряхнуть сырость и грязь, и в комнату входит человек, беспомощно оглядывающийся, как все близорукие, когда они снимают очки. Это инженер Аким Яковлевич Скудрин, точь-в-точь такой же, как лет 50 тому назад был его отец. Он приехал неизвестно к чему. «Здравия желаю, дорогие тетки», — говорит Аким, и первый он целует тетку Римму. Провинция, дождь, осень, российский самовар. И инженер Аким приехал без дел. Тетки его встретили самоваром, скоро сделанными лепешками и тем радушием, которое бывает у русской провинции. К отцу и к начальству Аким не пошел. Над городом ныли умирающие колокола, здравствовали улицы в целебной ромашке. Аким пробыл здесь сутки и уехал отсюда, установив, что родина ему не нужна, город его не принял. День его прошел с тетками, в бродяжествах памяти по времени, в тщете памяти, в жестокой нищете теток, их дел, их мыслей, их мечтаний. Вещи в доме стояли как 25 лет тому назад, и манекен, который был страшен в детстве, теперь не пугал. К сумеркам вернулась из школы Клавдия. Они сели вдвоем на диван, двоюродные братья, разделенные возрастом на 10 лет. «Как жизнь?» — спросил Аким. Говорили о пустяках, и потом Клавдия заговорила о главном для нее. Она говорила очень просто. Она была очень красива и очень покойна. Сумерки медлили и темнели. «Я хочу посоветоваться с тобою», — сказала Клавдия. «У меня должен быть ребенок. Я не знаю, как мне поступить. Я не знаю, кто его отец». «Как ты не знаешь, кто его отец?» «Мне 24, — сказала Клавдия. Весной я решила, что пора стать женщиной, и стала ей». «Но у тебя есть любимый человек?» «Нет, нету. Их было несколько. Мне было любопытно. Я сделала это от любопытства. И потом пора, мне 24. Аким не нашелся, как спрашивать дальше. В центре моего внимания лежала не любовь к другому, а сама я и мои переживания. Я выбирала себе мужчин разных, чтобы все познать. Я не хотела беременеть. Пол — это радость. Я не думала о ребенке, но я забеременела, и я решила не делать аборта. И ты не знаешь, кто муж? Я не могу решить, кто. Но мне это не важно. Я мать. Я справлюсь, и государство мне поможет. А мораль? Я не знаю, что такое мораль. Меня разучили это понимать. Или у меня есть своя мораль. Я отвечаю только за себя и собою. Почему отдаваться неморально? Я делаю, что я хочу. Я ни перед кем не обязываюсь. Муж? Я его ничем не хочу обязывать. Мужья хороши только тогда, когда они нужны мне и когда они ничем не обременены. Мне он не нужен в ночных туфлях и чтобы родить. Люди мне помогут, я верю в людей. Люди любят гордых и тех, кто не отягощает их, и государство поможет. Я сходила с теми, кто мне нравился, потому что мне нравилось. У меня будет сын или дочь. Теперь я никому не отдаюсь, мне не нужно. Вчера я напилась пьяной. Последний раз. Я говорю с тобою, как думаю. Мне противно, что я вчера была пьяна. Но вот ребенку, быть может, нужен будет отец. Ты ушел от отца, и я без отца родилась, и никогда о нем не слышала ничего, кроме гадости. В детстве мне это было обидно, и я сердилась на мать. И все же я решила не делать аборта. Вся моя утроба полна ребенком. Это даже большая радость, чем я сильная и молодая. Аким не мог собрать мыслей. Перед глазами на полу лежали дорожки из лоскутьев, путины бедности и мещанства. Клавдия была покойна, красива, сильна, очень здоровая и очень красивая. За окнами моросил дождь. Аким, коммунист, хотел знать, что идет новый быт. Быт был древен, но мораль Клавдии была для него и необыкновенна, и нова. И неправильно ли она, если так воспринимает Клавдия? Аким сказал: «Роди». Клавдия прислонилась к нему, положила голову к нему на плечо, подобрала ноги, стала уютной и слабой. «Я очень физиологична», — сказала она. «Я люблю есть, люблю мыться, люблю заниматься гимнастикой, люблю, когда Шарик, наша собака, лижет мне руки и ноги. Мне приятно царапать до крови мои колени. А жизнь, она большая, она кругом. Я не разбираюсь в ней. Я не разбираюсь в революции. Но я верю им и жизни, и солнышку, и революции. И я спокойна. Я понимаю только то, что касается меня. Остальное мне даже не интересно». По половику к дивану прошел кот и привычно прыгнул на колени Клавдии. За окнами стемнело. За стеной загорелась лампа и зашила машинка. В темноту пришел мир. Вечером Аким ходил к дяде Ивану, переименовавшему себя из Кудрина в Ожогова. Ахламон Ожогов вышел к племяннику из печи, потому что вокруг кирпичных заводов разворачивают землю, а крыши кирпичных сараев низкие и длинны. Кирпичные заводы всегда похожи на места разрушения и таинственности. Ахламон был пьян. С ним нельзя было разговаривать, но он был очень рад, очень счастлив, что к нему пришел племянник. Охламон с трудом держался на ногах и дрожал собачьей дрожью. Охламон повел племянника под навес кирпичного сарая. — Пришел, пришел! — шептал он, прижимая дрожащие руки к дрожащей груди. Он посадил племянника на тачку, опрокинув ее вверх дном. — Выгнали? — спросил он радостно. — Откуда? — переспросил Аким. — Из партии, — сказал Иван Карпович. — Нет. — Нет, не выгнали, — переспросил Иван, и в голосе его возникла печаль. Но кончил он бодро. — Ну, не сейчас, так потом выгонят. Всех ленинцев и троцкистов выгонят. Дальше Иван Карпович бредил. В бреду рассказывал о своей коммуне, о том, как был первым председателем исполкома, какие были те годы и как они погибли, грозные годы, как потом прогнали его из революции, и ходит он теперь по людям, чтобы заставлять их плакать, помнить, любить. Он опять рассказывал о своей коммуне, о ее равенстве и братстве. Он утверждал, что коммунизм есть первым делом любовь. Напряженное внимание человека к человеку, дружество, содружество, соработа. Коммунизм есть отказ от вещей, и для коммунизма истинного первым делом должны быть любовь, уважение к человеку и люди. Аккуратненький старичишка дрожал на ветру, перебирая худыми, тоже дрожащими руками, ворот пиджака. Двор кирпичного завода утверждал разрушение. Инженер Аким Скудрин был плотью от плоти Ивана Ожогова. Нищие, поберёши, проведоши, волочебники, лазари, странники, убогие, калики, пророки, юродивые — это все крендели быта Святой Руси, канувшей в вечность. Нищие на Святой Руси — юродивые Святой Руси Христа ради. Эти крендели были красою быта, Христовою братьей, мальцами за мир. Перед инженером Акимом был нищий поберёша, юродивый Лазарь, юродивый Советской Руси справедливости ради, молец за мир и коммунизм. Дядя Иван был, должно быть, шизофреником. У него был свой пунктик. Он ходил по городу, он приходил к знакомым и незнакомым, и он просил их плакать, и он говорил пламенные и сумасшедшие речи о коммунизме. И на базарах многие плакали от его речей. Он ходил по учреждениям и сплетничали в городе, будто некоторые вожди мазали тогда луком глаза, чтобы через охламонов снискать себе в городе необходимую им городскую популярность. Иван боялся церквей, и он клял попов, не боясь их. Лозунги Ивана были самыми левыми в городе. В городе чтили Ивана, как приучились на Руси столетиями чтить юродивых, тех, устами которых глаголует правда, и которые ради правды готовы идти умирать. Иван пил, разрушаясь алкоголем. Он собрал вокруг себя таких же, как он, выкинутых революцией, но революцией созданных. Они нашли себе место в подземелье. У них был подлинный коммунизм. Братство, равенство, дружба. И у них у каждого была своя сумасшедшесть. Один имел пунктиком переписку с пролетариями Марса, другой предлагал выловить всю взрослую рыбу в Волге и строить на Волге железные мосты, чтобы рыбою расплачиваться за эти мосты. Третий мечтал провести в городе трамвай. «Плачь!» — сказал Иван. Аким не сразу понял Ивана, отрываясь от своих мыслей. — Что ты говоришь? — спросил он. — Плачь, Аким! Плачь сию же минуту за утерянный коммунизм! — крикнул Иван и прижал свои руки к груди, опустив на грудь голову, как делают молящиеся. «Да — Да-да, я плачу, дядя Иван, — ответил Аким. Аким был силен, высок, громоздок. Он встал около Ивана. Аким поцеловал дядю. Хлестал дождь. Мрак кирпичного завода утверждал разрушение. Аким возвращался от Охламонов городом через базарную площадь. В одиноком окне горел свет. Это был дом городского чудака музееведа. Аким подошел к окну. Когда-то он вместе с музееведом рылся в кремлевских подземельях. Он собирался постучать. Он увидел странное и не постучал. Комната была завалена стихарями, арарями, ризами, рясами. Посреди комнаты сидели двое. Музеевед налил из четверти водки и поднес рюмку к губам голого человека. Тот не двинул ни одним мускулом. На голове голого человека был венец. И Аким тогда разглядел, что музеевед пьет водку в одиночестве с деревянной статуей сидящего Христа. Христос был вырублен из дерева в рост человека. Аким вспомнил. Мальчиком он видел этого Христа в дивном монастыре. Этот Христос был работой 17 века. Музеевед пил со Христом водку, поднося рюмки к губам деревянного Христа. Музеевед расстегнул свой пушкинский сюртук, баки его были всклокочены. Голый Христос в терновом венце показался Акиму живым человеком. Поздно ночью к Акиму пришла его мать, Мария Климовна. Тетки вышли из комнаты. Мать пришла в домашнем затрапезном платье, прибежала, накинув на плечи платок. На глазах у матери были очки, привязанные ниткой, чтобы лучше разглядеть сына. И мать была торжественна, как на причастии. Мать обняла сына, мать прижала свою сухонькую грудь к груди сына. Мать перебирала своими костяными пальцами волосы сына. Мать прижала голову свою к шее сына. Мать даже не плакала. Она была очень серьезна. Не веря глазам, она пальцами отрагивала сына. И она благословила его. — Не придешь? К нам не придешь, сынок? — спросила мать. Сын не ответил. — Зачем же тогда я-то прожила свою жизнь? Сын знал, что отец побьет мать, если узнает, что она приходила к сыну. Сын знал, что мать долгими часами сидит в темноте, когда спит отец, и думает о нем, о ее сыне. Сын знал, что мать от него ничего не скроет и ничего не расскажет нового. Старая ж проклята. А мать, единственнейшая, чудеснейшая, прекраснейшая его мать. Подвижница, каторжница и родная всей своей жизнью. И сын не ответил матери, ничего не сказал матери. Наутро инженер Аким уехал. Пароход уходил вечером. Он поехал 50 верст на лошадях, чтобы поспеть к ночному поезду. Ему подали тарантас и пару гнедых. День был голомяным, то дождь, то солнце и синее небо. Дорога шла по Московскому тракту. Грязи развезло по втулке колес и по колено лошадям. Ехали дремучими лесами. Леса стоят пасмурно, мокро, безмолвны. Возница торчал на козлах, стар и молчалив. Лошади шли шагом. На полдороги, когда Аким начал уже беспокоиться, как бы не опоздать к поезду, останавливались покормить лошадей. В кооперативной чайной сказали, что водкой не торгуют, но водку достали напротив у шинкаря, у секретаря сельсовета. Возница подвыпил и заговорил. Он скучно рассказал свою жизнь о том, что 30 лет он работал, как сказал он, по мясному делу и бросил его за ненадобностью с революцией. Когда возница был окончательно пьян, он стал удивляться власти. Ведь вот же Поди ж ты, прости господи, я 30 лет по мясному делу, а комиссар пришел и в 3 недели все сделал. А через 3 недели моего брата сместил по мучному делу, а брат мой по этому делу тоже 30 лет специализировался. И нельзя было понять, действительно ли изумляется возница или издевается. Покормили лошадей, поехали дальше, опять молчали. Инженер Аким был троцкистом. Его фракция была уничтожена. Его родина, его город ему оказался ненужным. Эту неделю он отдал себе для раздумий. Ему б следовало думать о судьбах революции и его партии, о собственной его судьбе революционера, но эти мысли не шли. Он смотрел на леса и думал о лесе, о трущобах, о болотах. Он смотрел на небо и думал о небе, об облаках, о пространствах. Ребра лошадей давно уже покрылись пеной, лошади раздували животы в усталом дыхании. Грязь на дороге лежала непролазно. По дороге разлились озера, именно потому, что здесь шла дорога. Уже сумеречило, лес безмолвствовал. От мыслей о лесе, о проселках, которым тысячи верст, мысли Акима пришли к теткам, Капитолине и Риме, и в тысячный раз Аким оправдал революцию. У тетки Капитолины была, что называется, честная жизнь. Ни одного преступления перед городом и против городских моралей, и ее жизнь оказалась пустою и никому не нужной. У тетки Риммы навсегда осталось в паспорте, как было бы написано и в паспорте Богоматери Марии, если бы она жила на Руси до революции, девица, имеет 2 детей. Дети Риммы были ее позором и ее горем, но горе ее стало ее счастьем, ее достоинством. Ее жизнь была полна, заполнена. Она, тетка Римма, была счастлива, и тетка Капитолина жила счастьем сестры, не имея своей жизни. Ничего не надо бояться. Надо делать все делаемое, даже горькое, бывает счастьем. А ничто ничем и остается. И Клавдия, несчастливее ли она матери, тем, что не знает, кто отец ее ребенка, ибо мать знала, что любила мерзавца. Аким вспомнил отца, лучше было б его не знать. И Аким поймал себя на мысли о том, что, думая об отце, о Клавдии, о тетках, он думал не о них, но о революции. Революция же для него была и началом жизни, и жизнью, и концом ее. Леса и дороги темнели. Выехали в поле. Запад давно уже умирал, израненный красным закатом. Ехали полем, таким же, каким оно было 500 лет тому назад. Въехали в деревню, притащились грязями ее 17 века. За деревней дорога шла во враг. Переехали мост. За мостом была лужа, которая оказалась непроезжей. Въехали в лужу. Лошади рванули и стали. Возница ударил лошадей кнутом, лошади дернулись и не сдвинулись с места. Кругом была непролазная грязь. Тарантас увязал посреди лужи, увяз левым передним колесом выше чеки. Кучер изловчился на козлах и ударил коренника взад сапогом. Лошадь дернулась и упала, подмяв под себя оглоблю. Лошадь ушла в тину под хомут. Кучер хлестал лошадей, пока не понял, что коренник встать не может. Тогда он полез в грязь, чтобы выпрячь лошадь. Он ступил, и нога ушла в грязь по колено, он ступил второй ногой, и он завяз. Он не мог вытащить ног. Ноги вылезли из сапогов, сапоги оставались в грязи. Старик потерял равновесие и сел в лужу. И старик заплакал, заплакал горькими, истерическими, бессильными слезами злобы и отчаяния. Этот человек, специалист, по убиению коров и быков. К поезду, как и к поезду времени, троцкист Аким опоздал.